Пролог. Поттер, ты мне слишком дорого обходишься. Драко Люциус Малфой сокрушительно покачал головой, лукаво сверкая глазами из-под белобрысой челки. «Ты так говоришь, словно я твой капризный любовник», — фыркнул вышеупомянутый Поттер, с интересом осматриваясь по сторонам. Посмотреть, кстати, было на что. Коридор, ведущий к хранилищу артефактов, был декорирован не менее пафосно, чем остальной минор. Гарри даже всерьез подозревал, что и казематы не обошлись без пышной лепнины и решеток художественной ковки. К худу ли, к добру ли, но в свой преснопамятный визит к подземельным достопримечательностям осматриваться не было ни времени, ни желания. «Кстати, почему ты артефакты в доме хранишь, а не в Гринготсе? Все тебе расскажи, господин Аврор. Это профессиональное или врожденное, одно другому не мешает. И все же, после эскапады Квирелла, да и твоего выступления в защиту несчастных, обездоленных гоблинами драконов, просто боязно оставлять в банке родовое наследие», блондин тонко улыбнулся, припоминая подробности героических рассказов друга. «Ты что, и свои миллиарды в минор перетащил?» Поттер потешно округлил глаза и даже рот приоткрыл, выражая безмерное удивление. Затем зеленючие глаза сощурились, а губы расползлись в ехидной усмешке. «Так ты теперь чахнешь над золотом, как твои тезки в макгловских сказках, или нет, ты купаешься в монетах, как утка из американского мультика?» «Мерлин, Поттер, я всегда подозревал, что твоего героического интеллекта хватает только на мультфильмы, и признаюсь, безмерно удивлен, что ты все же, в конечном итоге, сумел эволюционировать до сказок, пусть и макгловских, а макгловские интереснее, в них фантазии больше вложено». Захихикал герой и совершенно несолидно показал другу язык. «Ладно, Поттер, так и быть, поведаю тебе, убогому, сию великую тайну. Цени глубину моего самопожертвования, на ниве воспитания приличного лорда Блэк», и немного подумав, добавил, все-таки маме обещал. Успешно увернувшись от поттеровского подзатыльника, Драко невозмутимо продолжил. «Так вот, Поттер, во-первых, там не миллиарды, во-вторых, деньги есть тлен. А родовые артефакты предки собирали веками, так что последние на порядок ценнее первых. Я бы даже сказал, на несколько порядков. И, наконец, в-третьих, если при краже из Гринготса золото гоблинам все же придется вернуть, возместив из своего кармана, то артефакты, по большему счету, и в особенности родовые, являются уникальными и, зачастую, неповторимыми. Так что нет, деньги все еще в банке». «Спасибо, а великий, за столь содержательную лекцию», — шутовски поклонился нынешний, по версии Драко, да и нарциссы, весьма неказистый, но определенно перспективный лорд Блэк. «Долго нам тут еще блудить?» «Блудят, Поттер, блудницы Слютного, а мы уже пришли». Малфой остановился перед ничем не примечательной частью стены. Ну как непримечательной, стандартной, по меркам Малфой Минора, гобелен с родовой виверной в графской короне. Сделав шаг вправо, молодой лорд начертил в воздухе перед пустой стеной замысловатую руну, чем-то похожую на раздавленного жука. Руна, задумчиво повисев голубоватым дымком пару мгновений, впиталась в стену, явив простую дубовую дверь. «Прошу, что там тебе надо было? Шутишь, Малфой? Ты что, реально думаешь, что я смогу по памяти воспроизвести то, зачем меня послала Гермиона? Бумажку давай, горе луковое, а то ошибусь с артефактом, и будешь летать туда-сюда, как уизливская полоумная сова, или у тебя внезапно возникли непреодолимые нежные чувства к каминной сети». Поттер, которого до сих пор укачивало при перемещении каминной сетью, страдальчески поморщился, извлекая мятый клочок пергамента из заднего кармана джинсов. Но, увы и ах, ради безопасности, артефакт, безвозмездно предоставляемый лордом Малфоем родному Эврорату во временное пользование, было решено перемещать именно с помощью этой адской карусели. Наверное, в первый раз Аврор Поттер так сожалел о повышении уровня защиты Министерства магии. Ни аппарацией, ни с помощью портключа в здание теперь было не попасть, а рисковать чужой и весьма ценной собственностью, ради комфорта отдельно взятого служителя правопорядка никто не желал. Так что, Аврор Поттер, в добрую дорогу по запаролинным каминам. Пергамент с зубодробительным и мозголомательным названием необходимого артефакта благополучно перекочевал к Малфою, и Гарри с чистой совестью и неистребимым любопытством принялся осматривать малфоевские закрома. Среди сверкающих в свете факелов драгоценностей и неизвестных приборов самого замысловатого вида, как-то сразу привлекла внимание открытая шкатулка. В бархатном нутре покоилось изумительной работы кольцо. Серебряный змей с глазами-изумрудами, кусающий себя за хвост. Урборос, символ времени. Очумелые ручки Поттера сразу потянулись к драгоценности, благо Драко стоял спиной, все еще разыскивая злополучный артефакт, и не мог остановить любопытного героя. А героям, как известно, море по колено и небо по пояс, даже если на вожделенной безделушке может находиться родовая защита. Живем ведь только раз. Вот, казалось бы, ну порезался о край каминной решетки, когда кулем вываливался на малфоевский коврик нежно-зеленого цвета. Ну не залечил ранку, сунув палец в рот и на этом остановившись. Не умрет же он от маленькой царапины. Ну, попала микроскопическая капля крови из ранки на незаметную руну на ободке кольца. Ну что тут такого? А нет, он же Поттер. А Поттеры, по авторитетному мнению покойного Снейпа, это неизвестный науке биологический вид, у которого не может все быть как у людей, и обязательно случится какая-нибудь гадость. И гадость эта будет опасна в первую очередь для окружающих, ведь Поттеры, неизвестный, но крайне живучий вид, особенно последняя особь, которым все как с гуся вода. Вдоволь налюбовавшись колечком, Гарри вернул его на законное место. Через пару минут Драко нашел искомое, упаковал в предоставленный Авроратом антиударный контейнер и быстренько выпроводил Поттера, дабы не мешал готовиться к свиданию с невестой. Нарцисса Малфой выросла в большой семье и всегда мечтала, что у нее будет такая же. Но, увы, хрупкое здоровье позволило ей родить лишь единожды. Драко был самым дорогим человеком на свете, ее любовью и гордостью. Возможно, в детстве они с мужем излишне разбаловали мальчика, но, в конечном итоге, он вырос именно таким, каким они и мечтали. Вскоре после окончания войны, в жизнь аристократки внезапно ворвался еще один ребенок, не родной, но, несомненно, любимый. Как именно Драко умудрился после 7 лет вражды подружиться с мальчиком, который снова выжил, женщина не интересовалась. Как-то незаметно Гарри Поттер стал ей вторым сыном. Возможно, это произошло после того, как растерянный подросток вывалился из камина сразу после посещения гоблинов. Малфой оказались единственными людьми в его окружении, которые могли и хотели помочь маглавоспитанному мальчишке с принятием титула лорда Блэк. А возможно, это произошло раньше, когда после ужасов войны, после потери мужа, осужденного на пожизненное заключение, она услышала в миноре веселый смех. Смех своих сыновей. А теперь зеленоглазое недоразумение умудрилось вляпаться в очередную неприятность. И где? В Малфой-миноре, тщательно вычищенном от всего опасного. Но его девиз «Покой нам только снится». Она сразу почувствовала активацию привязанного кровью артефакта. Старинное Блэковское кольцо выбрало маленькую Нарси-хозяйка и в итоге отошло как ее приданное Малфоем. И юный шалопай как-то умудрился активировать артефакт, который, по идее, могла активировать лишь она сама. Суть и сила кольца есть время и самопожертвование. В момент смертельной опасности мать, хозяйка кольца, может переместить душу своего дитя в прошлое, в любой момент своей жизни и в собственное тело. Реальность, из которой перемещен ребенок, не меняется, женщина остается сама собой. Но, дабы избежать временных парадоксов, создается новая реальность, новый мир, идентичный тому, что был на момент, в которые происходит перемещение. Души в итоге сливаются, а точнее, душа ребенка переваривает душу матери, перенимая лишь некоторые черты ее характера. С этого момента новая реальность может пойти по совершенно другому пути, ведь перенесенный будет помнить свою жизнь, а новая личность уже, вполне вероятно, не сделает тех выборов, что сопровождали жизнь матери, и никакой возможности вернуться. Вопросы о том, заканчивать ли нечаянно начатый ритуал или обречь Гарри на быструю, но мучительную смерть не стояла. Душа белокурой женщины уже признала героя магического мира и подающего надежды Аврора своим ребенком, пусть он, казалось, и не нуждается в ее заботе. А значит, где-то там, в другом времени и пространстве, 3-летняя Нарси Блэк очень сильно изменится после тяжелой болезни. Возможно, хоть на этот раз, недолюбленный в детстве ребенок получит свое заслуженное детство. Глава 1. Как же плохо. Боли нет, но это всепоглощающая усталость. Будто невидимый паук оплел тонкой, но прочной паутиной все тело, не давая пошевелить конечностями, и выпивает через серебристые нити силу. Она уже даже в реальности видит эти тонкие паутинки, невесомо касающиеся щек. А, нет, это всего лишь волосы. Только раньше они были золотистыми, казавшимися в солнечном свете ангельским нимбом, а теперь вот серебристые. Когда нарцисса рассказала о последствиях Гарриного любопытства, Его первой реакцией стал ступор, или шок, или ступор от шока. Потом казалось, что это неудачная шутка. Он даже начал весело смеяться. Вскоре веселый смех перерос в истерический и окончился безобразными рыданиями. Всю юбку Нарцисси промочил. Такого с Гарри не творилось даже посреди войны. Хотя тогда у него и не было особой надежды, не было радужных планов на будущее. Успокоившись и налокавшись коллекционного виски, Гарри даже начал видеть плюсы в сложившейся ситуации. Для начала он, став потомственной чистокровной аристократкой, сможет повлиять на течение первой Волдемортовской войны. Он, конечно, будет маленькой девочкой, а потом и девушкой, но определенно сумеет оградить многие чистокровные семьи от рабства темной метки. Не зря же портрет стервозной Вальбурги плакал во время его рассказа о Харкруксах и Регулусе. Вряд ли гордые аристократы пойдут за монстром с покалеченной душой. Даже не зная полной информации об осколках души и последствиях раскола, все они росли на сказках Барда Бидля и помнят, чем закончилось лохматое сердце. А еще он проследит, чтобы родители в этот раз остались живы, и маленький Гарри Поттер вырос в полной семье. Если понадобится, лично оглушит родителей, крестного и Ремуса до кучи и отправит куда-нибудь в Антарктиду, разводить пингвинов. Или лучше в сибирскую тайгу, там водятся медведи и русские волхвы, которые всяко удачнее защитят от пожирателей, чем пингвины. К тому же, у него все-таки намечается запоздавшее детство. Нарцисса сказала, что пусть памяти останется, но детское тело, детские гормоны и детская душа наложат свой отпечаток на его поведение. Драко, правда, бубнил, что если бы у шизанутого на всю голову Поттера детство в попе не играло до сих пор, то и последствий бы таких не было. Но блондинчик быстро заткнулся, после любящего материнского подзатыльника и дальше внимал молча. Ну и увеличение магических сил тоже приятный бонус. Он сам считается сильнейшим магом Альбиона, а если еще прибавить силу Нарциссы, далеко не последние ведьмы своего поколения, то вообще, тушите свет, сажайте пальмы. Ни один Волдеморт не страшен. Слияние, или скорее, абсорбция одной души другой, прошла довольно быстро. Однако побочные эффекты просто убивали. Не физически, конечно, морально. Маленькой Нарси, на момент подселения Гарри, было 3 годика. А это шило в мягком месте и моторчик Карлсона вместе взятые. Хотя куда там какому-то Карлсону. Гарри на тот же момент было 24, но у него с возрастом энергии не убывало. Все-таки профессиональный герой. Жажда действий была, а силы даже пальцем пошевелить нет. Повлияло ли так на самочувствие девочки болезнь тела или же то, что Гарри был некровным ребенком Нарциссы, было неизвестно. Сначала малышка развлекалась тем, что пыталась осознать себя. Нарси – это прошлая хозяйка тела. Нарцисса – это та великолепная аристократка из будущего, которая пожертвовала своей душой ради, по сути, чужого ребенка. Гарри – это вообще мальчишеское имя. Рассуждая таким образом, девочка очень скоро остановилась на альтернативном сокращении официального имени – Цисса. Ну, или Цисси. Ее оба варианта нравились. Как ни странно, Цисси совсем не смущал свой нынешний пол. Ну, была мальчишкой, ну и что теперь? Ну, спала с девушками, а вот теперь с мальчиками, наверное, будет. Или с одним, с будущим мужем. А вообще, это все мелочи жизни. Ведь ей так хочется встать и побегать, или хотя бы походить, ну или просто встать, да хоть бы пальцем пошевелить. Все это было первый месяц. Потом пришла грусть. Цисси как наяву видела эту седую старушку. Днем она сидела где-то в уголке маленького сердечка, покачивая головой в такт словам родителей, сестер и бесчетных колдомедиков. Или просто наблюдала за трудами паучка, усердно ткущего свои серебристые тенета. А ночами, когда дом благородного семейства засыпал, принималось поливать цветы тоски и надежды. Цветы тоски были неприхотливы, и хоть старушка грусть их нещадно заливала, они только покачивали тускло-серыми головками, с каждым днем вырастая все больше, а нежные цветы надежды роняли на пол перламутровые лепестки, и даже, кажется, скорбно вздыхали. А вода, переливаясь через края горшков, затапливала сердце и капала из глаз. Из затяжной депрессии и полной апатии малышку вывели сестры. Такое непривычное, но, безусловно, приятное явление. И бывшего героя Гриффиндорца даже ни капли не волновало, что самая старшая сестренка в будущем стала кровавой психопаткой. Менять, так менять по-крупному. Сейчас, маленькая Белочка, или, как упорно называла ее Цисси, Трикси самозабвенно в лицах пересказывала больной сестре очередную волшебную сказку. Она испуганно хлопала ресничками и смущалась, изображая принцессу, героически вскидывала подбородок и размахивала воображаемым мечом, показывая принца, и забавно рычала, пытаясь подражать дракону. Андромеда, Рами, отдавшая на откуп Трикси сказки из домашней библиотеки, тайком проносила в комнату Цесси контрабанду от дяди Альфреда. Макгловские сказки зачитывались в строгой тайне от родителей, которые, естественно, были в курсе, но закрывали на это глаза, видя, как младшая дочка постепенно возвращается к жизни. Приблизительно в таком ключе и прошел год. Цесси наконец-то преодолела болезнь. Четырехлетняя девчушка вздыхала, сидя у окна своей комнаты. Сине-зеленые глаза, изменившие цвет после болезни и вводившие лечащего колдомедика в неизменный ступор, провожали падающие на асфальт снежинки, светлые бровки сосредоточенно хмурились, а розовые пухлые губки что-то беззвучно бормотали. Причиной такого пасмурного настроения было ну совсем несправедливое наказание. Лишение свободы сроком на одну неделю, заперли в собственной комнате, и ограничение на контакты с внешним миром. Сестрам запретили даже приближаться к ее двери, за совершенно безобидное проникновение со взломом, влезла в запертый отцовский кабинет. Ну, залила нечаянно чернилами какой-то пергамент, неужели нельзя потребовать у управляющего повторный отчет, неужели ж нет резервной копии, ну, и кокнула хрустальная пресс-папье, подарок прадедушке папе на совершеннолетие. Оно страшное было, тоже мне потеря. Еще раз тяжко вздохнув, Цесси про себя порадовалась тому, что причин этого самого взлома с проникновением у нее не допытывались. Что взять-то со шкодливого ребенка? А то была бы она хороша, сообщив, что искала компрометирующие документы, о связях отца в частности и семейства Блэк вообще с Волдемортом. И как обрадовалась, не найдя ни малейшего намека. Общий, не слишком законный, бизнес с Малфоями, политическая переписка с Краучем, отчет об удачной контрабанде какой-то редкой травы и никакого Волдемарта. Собственно, от радости у нее слегка сорвало крышу. Самообладание хватило только на то, чтобы заныкать всю тайную макулатуру обратно в сейф и восстановить охранные заклинания. Потом радостная малявка, совершенно забыв, где она находится, исполнила победный танец аборигенов племени Тумба-Юмба, в процессе которого и натворила дел. Прибежавшие на звук бьющегося хрусталя родственники застали перемазанную чернилами малышку, отчаянно ревущую над порезанным пальчиком. Друэлла Блэк сразу кинулась залечивать порез и утешать мурзатую Шкоду. «Цесси, почему нас не позвала с собой?» Возмущение Трикси быстро сошло на нет, после встречи большого пальца левой ноги с Роминым каблучком. «И хорошо, что не позвала», — Цигнус строгим взглядом окинул смутившуюся Трикси и тихо всхлипывающую в плечо матери Цесси. «И только поэтому она получит только неделю домашнего ареста в своей комнате. Дорогой, ты не думаешь, что это слишком?» Друэлла принялась вытирать белым кружевным платком личико дочери. Чернила оказались стойкими и категорически не хотели оттираться, только сильнее размазываясь. Нарцисса и так перепугалась. Это не повод поощрять недостойное поведение, видя, как протестующе открылся рот супруги. Он со вздохом добавил: «Душа моя, если мы сейчас не накажем Цесси, не поощрит ли это ее на еще более дикие выходки? Сегодня она залезла в мой кабинет, к слову, запертый на несколько родовых заклятий, а через неделю, на Йоль, она захочет проникнуть в ритуальный зал Блэк Касла, или в один из темных тайников, и не мне тебе объяснять, что порезом и синим лицом она тогда не отделается». Не возражать отцу, не пытаться как-нибудь оправдаться Цесси благоразумно не стало, а то мало ли, срок и накинуть могли. Сейчас в доме звучал голос матери, отдающий последние распоряжения домовикам. На время празднования Йоля семья собиралась перебраться в фамильный замок. Впрочем, собирались туда не только они, но и вообще все Блэки. А значит, будет весело. Глава 2. Ну пожалуйста. Ну деда. Цесси уже полчаса бегала вокруг сидящего в кресле Лукариса Блэка и конючила своим самым противным голосом. Присутствующие здесь же в полном составе бабушки делали ставки на то, сколько еще выдержит сей представитель сильной половины человечества и с какой скоростью сбежит от маленькой девочки. Трикси и Рами, в отличие от бабушек, были совершенно уверены, что от Цесси сбежать невозможно, и, рано или поздно, дед Лукарис падет под натиском белокурого ангелочка с хваткой пираньи. Нарцисса Каллидора Блэк, ты еще слишком маленькая. Дед, ну, в самом деле, я, может, маленькая, но не глупая же. Вон, Трикси и Рамис с 4 лет учили летать на метле и верховой езде. Чем я хуже? Пегас, это не метла и не обычный конь. Нет, я не дам тебе покататься. И не смотри на меня такими глазами. Ну ты же меня держать будешь. Ты же катал бабушку Меланию, я видела, и не уронил. Еще бы он меня уронил. От Арктура потом не отмажется, самодовольно усмехнулась действующая леди Блэк. Кори, покатай ты ребенка. Она же Блэк, ни за что теперь не отстанет, пока своего не добьется. Цисси, ты хотела, чтобы я тебя покатал как мел, не самой полетать? Деда Кори, мне 4, девочка понизила голос и ласково-ласково, как умеют только психиатры, улыбнулась. Как ты себе представляешь такую маленькую меня на твоей огромной лошадке? Цисси глубоко вздохнула и сочувственно погладила растерянного мужчину по голове. 4 женщины и 2 девочки взорвались неудержимым смехом. Йольские праздники пролетели незаметно и представители рода Блэк разъехались по своим домам до следующего праздника. Вообще, Цисси очень приятно удивила атмосфера, царящая в чистокровном семействе. Ну да, темные. Трикси уже даже обучают некоторым несложным с глазом темной направленности, но не может же девочка прийти в школу совсем беззащитной. Их с Рами тоже с 7 лет начнут учить. И, в конце концов, цвет заклинания определяет министерство. На что там еще жаловался крестный? Помешанный на чистоте крови и мать-стерва. Насчет чистоты Цисси пока не проверяла, а постоянных разговоров на эту тему не велось. И с тетей Вэл девочка почти не общалась. Все свободное время она и мама проводили с месячным Сири, к которому Цисси не подпускали, во избежание, так сказать. Слишком он еще маленький. Но впечатление стервы она совсем не производила. Время, когда не проводились праздничные ритуалы и игрища, 3 сестры проводили с кем-то из старшего поколения. Прадедушка Арктурус ненавязчиво и очень интересно знакомил девочек с историей рода. И ни разу не повторился, по заверениям Трикси, которая слушала его рассказы на 4 года дольше. Прабабушка Лиссандра, воспитавшая 3 собственных дочек и участвовавшая в становлении бесчетных племянниц и внучек, Цисси по гобелену насчитала 8, но там ведь не все родственники отображаются. Учила девочек быть истинной леди. Бабушка Мелания, после восторженных отзывов Цисси ее игре на фортепиано, задалась целью научить младшую внучку нотной грамоте. К урокам музыки в добровольном порядке присоединилась Рами, а Трикси в это время терроризировала деда Регулуса в фехтовальном зале. 53-летний маг смеялся над воинственной козявкой, но исправно учил. Почему же не научить, если способности имеются? Дед Лукарис, доведенный белокурой бестией до нервного тика, все же прокатил Цисси на Пегасе, и даже пообещал восторженной девчушке подарить ей на совершеннолетие лучшего крылатого скакуна из своих конюшен, международного уровня, между прочим. Бабушки Ирма и Кассиопия очень любили посплетничать за чашкой чая, под предлогом занятий рукоделием. Дамы мило болтали, изредка взмахивая в сторону предлога палочками. У бабушки Ирмы зачарованный крючок вывязывал воздушные кружева, а бабушка Касси ткала гобелен, а вокруг них, в разном составе, но в обязательном порядке, собиралась мужская часть семьи. Ну а где еще нароешь столько компромата на политических и деловых оппонентов? Кроме веселых дней, у Цисси были и шпионские ночи. Здраво рассудив, что папа не глава рода, девочка сунулась в кабинет деда. На этот раз все прошло успешно, но с тем же результатом. Либо род Блэк не поддерживает Валда, либо он еще не активизировался. Признаться, с датами-то у Цисси были проблемы. Гарри Поттеру эта информация была глубоко параллельна, но были и косяки. Например, Цисси совершенно не задумывалась о маскировке. Как пояснить правильную речь, богатый, далеко не сказочный, словарный запас и прочие несостыковки. Ведь вряд ли до 3 лет учитель риторики успел многое вбить в малышку. С родителями таких проблем не возникало. Возможно, что как и все любящие родители, они считали своего ребенка гением. А возможно, просто не обращали внимания, радуясь, что девочка выздоровела. Как ни странно спасла Цисси бабушка Касси. Она в 12 лет пережила несчастный случай, крайне неудачный взрыв экспериментального зелья. Вовремя подоспевший колдомедик 3 раза запускал останавливавшееся сердце, и около недели восстанавливал изломанное тело. Вернувшись из, как она выразилась, серых пределов, Кассиопея изменилась. И, рассматривая перемены в Цисси с этой стороны, родственники перепугались. А вдруг у нее моральная травма? Хотя нет, совершенно нормальный ребенок, а уровень шкодливости даже повысился раза в 2. Но, не дай Мерлин, девочка теперь бесплодна, как и Кассиопея. Кто знает, что на это повлияло. Неудачное зелье или пребывание на том свете, громко паникующая Друэлла и тихо. Остальные родственники вызвали колдомедика. Через 15 минут после начала осмотра, в комнате что-то грохнуло, раздался вскрик, сверкнуло из-под двери. Возглавляемые триксиерами, дамы семейства ломанулись к двери. Джентльмены воздержались, здраво полагая, что их затопчут, и просто с ужасом уставились на дверь. Добежать не успели всего лишь пару шагов, колдомедик сам выпал им под ноги. Вид, почтенный толстячок имел весьма закопченный, а усы бедолаги шевелились, словно живые и радовали вырви глазно-желтым цветом. Цесси, высунув голову из комнаты, с интересом осмотрела мужчину и поинтересовалась в пространство, а какого цвета стали бы его волосы, если бы не лысина. Полное обследование показало идеальное здоровье, повышенный уровень активности мозга и крайне высокий уровень магии. Ваша девочка истинное чудо, вторая Моргана, и при этом, очень хорошо контролирует свою магию, для столь нежного возраста. Если бы ударила меня в полную силу, даже отскребать от стен было бы нечего. Восторженный дядечка нырнул в камин, а Цесси поежилась под хищно предвкушающими взглядами родни. За нашу малышку будет бой, долгий и кровавый. Регулус ласково погладил свою шпагу, уже готовый защищать внучку от диких женихов. Трикси, радость моя, уроки фехтования будем проводить 3 раза в неделю. Регулус, не слишком ли? Она еще ребенок, к тому же девочка. Я вообще не понимаю, зачем ей твое железомахательство. Мама, мне нравится, и я буду защищать Цесси. Дру, пусть занимается. Лишний козырь никогда не повредит. К тому же от женихов, если прознают о нашей белокурой Моргане, действительно придется отбиваться. Арктур усмехнулся в усы. Если, а не когда, Цесси очень серьезно посмотрела в глаза главы рода. Женихи, если Арктур погладил внучку по голове, муж-то в любом случае узнает. Ты, ребенок, не племенная кобыла. Блэки, вне зависимости от пола, выбирают себе спутника жизни самостоятельно. Он или она, конечно, должны отвечать определенным требованиям, но выбор мы все делаем сами. Мужчина нежно посмотрел на супругу и поцеловал ее музыкальные пальчики. Иначе я просто не стал бы терпеть это сборище бобылей, которых женить еще совсем не поздно. Сборище бобылей в составе Лукариса, Регулуса, Мариуса и Альфреда дружно вздрогнуло и постаралось подальше отодвинуться от лорда. «Деда, ты такой наивный, кому они кроме нас нужны-то? Тут даже приданное от бабушки Ирмы и бабушки Касси не поможет». Цесси проказливо усмехнулась и подмигнула мужчинам. «Ладно, а болтусы, раз внучка заступается, живите пока». Глава 3. «Мам, а почему у нас нет домашних животных? А совы? Или ты уже забыла, как вы с Сири довели их до нервного срыва? Бедные птицы». Цесси обиженно засопела. «Никого они не доводили. Просто решили, что чердак, на котором располагалась совятня, слишком мрачный и неплохо бы его облагородить. Когда стены были раскрашены, у ребят еще оставалось целых 3 мелка из набора. Пунцовый, болотный и радужный синий. По мере рисования, он плавно менял цвет от небесно-голубого до полуночно-синего, почти черного. Короче, совы тоже подверглись радикальной смене окраски. Особенно хороша получилась большая сипуха, на которую извели весь синий мелок. Теми мелками можно было рисовать лет 10. Сколько их там было? 500 восхитительных оттенков в удобной упаковке, счастливо зажмурившись, процитировала девочка. «Вот-вот, а вы их за 2 часа извели. Ну ладно, стены и пол, зачем вы измывались над птицами? Сири 2, его я могу еще понять, возможно, это действительно весело. Но ты, Цесси, тебе 6 лет, ни Трикси, ни, тем более, Рами такого не вытворяли. Ну, мам, вы же меня уже наказали. Но я вообще-то не о совах, я про, как его, о, вспомнила, я про фамильяров». Почему ни у кого из семьи их нет? У меня в школе был Книзл, но связь фамилия-хозяин я не устанавливала. Почему? Не видела смысла. Книзлы и без ментальной связи понимают, что хочет хозяин. Мам, давай купим. Кого? Книзла. Может быть, Трикси скоро в школу, ей нужен кто-то родной, кто и утешить сможет и о доме напомнит. Рами ответственная и умная, ее нужно похвалить и поощрить на дальнейшее самосовершенствование. А я? А ты просто милашка, и тебя можно побаловать без повода. Привет, пап. Это, конечно, тоже, но вообще-то, я хотела сказать, что если я буду самостоятельно ухаживать за кем-то, то научусь ответственности. Настоящая слизеринка растет. Ладно, будут вам фамильяры. Ура, ауч. Трикси, ты мне ногу отдавила. Хаем, все 3 слизеринки, шляпу можно даже не спрашивать. Мерлин, дорогой, почему мы отправили девочек с Альфредом? Наверное, потому, что сами отправились к твоим родителям. Поход за фамильярами прошел успешно. По мнению Друэллы, даже слишком. Довольные походом, покупками, дядюшка и собой сестры сидели редком на диване. На коленях Трикси возлежал еще маленький, но уже очень наглый котенок Книзла. Он довольно щурил янтарные глазки и мурлыкал под ласковой рукой хозяйки. Рами и Цесси приобрели себе более нестандартных фамильяров. На каштановых кудрях средней сестры, словно причудливые заколки, сидели две стрекозы, изредка потряхивая тонкими радужными крылышками. А на плече Цесси сидел крупный, с кулачок самой девочки, серебряный паук. Радужные стрекозы, которые откладывают личинки в тело жертвы, и крайне ядовитая адамантовая арахна. Девочки, я, конечно, все понимаю, мы блэки, самый темный род страны, но может не надо быть столь откровенными. Отец, ритуал привязки включен в стоимость, а по уставу Хогвартса можно привести с собой любого фамильяра, хоть Нунду, хоть Муху ЦЦ. Андромеда, в письме пишут про сову, кошку или жабу. Родители, я не оперирую неподтвержденными данными. Трикси лично выпросила у дяди Ориона копию устава. Так вот, сова, кошка или жаба – это перечень животных, допущенных в школу без связи фамильяра. Все у нас схвачено, из школы из-за питомцев не выгонит. К тому же, мы не планируем демонстрировать их широкой общественности. Правда, Цесси, любимая, у нас получились интересные дочки. Яростная гриффиндорка, эрудированная ривенкловка, солнечная хаффлповка. И почему они так виртуозно трансформируются в прожженных слизеринок? Это наследственность. Мордрит подери, Трикси, кажется, твой хищник принял ругательство за призыв к действию. Ну и ладно, может Мордрит так располосует диван, что его наконец-то уберут, и я перестану об него спотыкаться. Домовики восстановит. Мордрит, Фас, чтоб только щепки остались. Нарцисс Сокол Лидера Блэк, немедленно убери свое насекомое из моей шкатулки. Мама, Ариадна не насекомое, она паукообразная, и ей просто нравятся твои драгоценности. Она сказала, что когда вырастет, будет создавать такие же. Паук-ювелир, надеюсь, она окупит свою заоблачную стоимость. Кстати, откуда ты взяла, что паук не насекомое? Мне дядя Альф книжку подарил, энциклопедия юного биолога, Арми полный курс биологии, младшая и средняя школа. ХМ, либо маглы какую-то ересь придумали, либо они не так глупы, как кажется со стороны. Юная леди, я надеюсь, что все же дорог тебе. К чему такие вопросы, отец? К тому, что твоя Сицила снова облюбовала мою голову в качестве насеста. И я тешу себя надеждой, что это не из-за того, что ты собираешься пополнить количество стрекоз в нашем доме за счет моей жизни, Сцилла. И это, вообще-то Харибда. Лети сюда, девочка. И нет, я не планирую переводить нашу семью на матриархат. Просто, Харибда уже взрослая, и ты ей нравишься как мужчина. Я надеюсь, она не попытается отбить меня у твоей мамы. Нет, конечно. Но из-за нашей ментальной связи она вполне в состоянии оценить мужскую красоту. Спасибо, милая, ты меня успокоила. И все же попроси Харибду уделять мне меньше внимания, это нервирует. Ничего не могу обещать. Вот если бы ты разрешил мне купить девочкам двух самцов, я уже и имена придумала, Фобос и Димас. Нет, в нашем доме и так достаточно опасно. Не хочу увеличивать шансы стать жертвой любви твоих питомцев. Отец, это совершенно безопасно. Я же контролирую своих фамильяров. И мой магический потенциал вполне позволяет совершить еще две привязки. А потомство, если будет, будет подконтрольно мне по умолчанию. Так что никакой опасности нет. И почему у твоих стрекоз такие странные имена? Топорненький перевод темы. А имена из греческой мифологии. Цессина Ариадна тоже оттуда имя получила. Не отрицаю, что топорный, но я к изяществу и не стремился. Альфред совсем вам голову маглами забил. Маглы развиваются быстрее нас, у них стимул выше. Поэтому вполне рационально следить за их развитием и перенимать лучшие. А мифы, по большему счету, написаны у них с колдунов. Я сравнивала с древними летописями, искал лекции про дедушки. И в кого ты такая умная? Напрашиваешься на комплимент? Возможно, милая, возможно. От автора. Если кому-то интересен обоснуй к куску первой главы, выкладываю ссылку на дневник http://www.levinternet.ru/post317459638. Глава 4. Зачем мы идем туда? Чудесно обходились и без балов. Цисси, хватит бурчать. Тебе в любом случае нужно вливаться в светскую жизнь, и день рождения Люциуса Малфоя ничем не хуже, чем любой другой повод. Не хочу. Там наверняка будет дико скучно. Я лучше с мальчишками останусь. Летящее облако просто не мог умереть, и белое перо найдет его. Андромеда рассмеялась и с иронией посмотрела на сестру. Ни лично тебя, белое перо, ни мальчиков без присмотра в сад не пустит. Вы же за прошлый раз успели разорить любимые клумбы бабушки Мел, подпалить любимую беседку про бабушки и до трясучки испугать побеги экспериментальных дьявольских силков. Так что, это представление, Цисси сморщила носик, часть наказания, ну, если тебе станет легче, можешь и так считать. Но, вообще-то, тебе этой осенью в школу, а ты до сих пор не представлена обществу. Да знаю я, но я же болезненная фиалка, можно было бы и без этого обойтись. Что, Рами, она опять свою шарманку завела. В комнату зашла Трикси, в изумрудном халате и с вечерней, дико сложной прической. Вы почему еще даже не причесаны? Люциус Малфой дико скучал. Очередной великосветский прием в честь его дня рождения, и он в очередной раз встречает гостей. Правда, в этот раз отец оставил его одного у камина, а сам встречал у парадного входа. Его признали взрослым, способным самостоятельно приветствовать часть своих гостей, но через полчаса вернулась привычная скука. Гости, естественно, этого не замечали. Люциус по праву гордился своим умением носить маску. Вежливая улыбка, холодный взгляд, идеальный юный аристократ. Камин в очередной раз вспыхнул зеленым, прибыло семейство Блэк. Правда, в урезанном составе, но в полном их еще ни на одном рауте не видели. И кто же на этот раз? Лукарис и Регулус Блэки, братья нынешнего главы рода. Паллукс Блэк с супругой леди Кассиопея. Ну, эти всегда приходят. Альфард Блэк, неожиданно. Он обычно не появляется на таких мероприятиях. Цигнус и Друэлла. Это понятно, родители однокурсницы Беллатрикс. И, уже третьей курсницы, Андромеды. А это что за маленькая фея? Цисси была недовольна. Почему ее так жутко нарядили? Трикси в темно-синем, почти черном платье в пол, с высокой прической смотрится уже не девочкой, а юной леди. Правда, у нее и в декольте есть что показать, кроме сапфирового колье. Рами одета в изумрудное платье старомодного покроя, очень старомодного, времен короля Артура, наверное. Пышные волосы заплетены в нарочито небрежную косу и перевиты лентой в тон платью. Смотрится она шикарно. А Цисси, белое пышное платье до колена, с вышитыми белыми же цветами, перехвачено у груди льдисто-голубой широкой лентой, а на голове хвостики. Два ужасных высоких хвостика. Хорошо хоть, она успела перед самым выходом распустить банты и запрятать в длинные волосы концы лент так, что они вроде и есть, но быстро их не выпутать. Она не позволит матери восстановить эти гадкие детские бантики. Итак, вид шестилетки. Пара дежурных фраз и Блэки плотной кучкой устремляются в зал. Уже в зале кучка резко распадается. Взрослые, отбуксировав сестер в детский уголок, расходятся приветствовать знакомых. Правда, не слишком далеко и не теряя из вида девочек. То ли нападение на свою личную белокурую Моргану боятся, то ли выхода к этой самой Морганы. Дамы, господа, позвольте представить вам мою самую младшую сестру Нарциссу. Когда Люциус присоединился к компании в детском уголке, маленькая фея обнаружилась в весьма интересной компании. Не среди девушек, обсуждавших платья, прически, украшения, а среди мальчишек, будущих первокурсников и младше. Впрочем, Беллатрикс обсуждала с братьями Лестриндж преимущества и недостатки Глефы, а Андромеда и Руквуд общались лишь на им одним ведомом языке. Так что мужская компания для сестер Блэк, видимо, предпочтительней. С кем и о чем дальше говорил Люциус, мозг блондина не фиксировал. Краем глаза он следил за Нарциссой. Серебристые волосы, огромные глаза цвета морской волны, молочно-белая кожа и это воздушное платьице. Если бы девочка не жестикулировала так яростно, споря с каким-то мальчишкой, если бы она не смеялась так звонко, если бы не морщила так забавно носик, Люциус обязательно принял бы ее за снежную фею, прекрасную и холодную. Но она была жива и весьма очаровательна в своей непосредственности. «Люц, ты что, заинтересовался моей маленькой сестренкой?» Беллатрикс подкралась незаметно и утянула именинника подальше от возможных ушей. «С чего ты взяла? О, меня не обманет твоя маска. Я живу с маленьким белокурым извергом и любую фальши косые взгляды подмечаю на раз. Сама ты изверг. Я всего лишь скромный манипулятор местного разлива». Героиня обсуждения нарисовалась, словно ниоткуда. И кстати, мистер Малфой, ваш интерес ко мне вполне можно расценить в качестве педофилии. Мне уже бояться, Цесси, какая педофилия? У вас разница 4 года, брюнетка скорчила серьезную мину, мужественно стараясь не заржать. А было с чего? Люциус ошарашенно смотрел на свою фею, на поверку, оказавшуюся вредным паком. И что, мистер Малфой уже вошел в период полового созревания, а я выгляжу, в лучшем случае, на 7,5. И то, что его интерес вызвало неказистое я, а не шикарное ты, очень подозрительно. Трикси все-таки заржала. Люциус наконец-то совладал с лицом и сделал вид, что он тут ни при чем и не в курсе причин бурного веселья старшей Блэк. А Цесси? А Цесси с чистой совестью и невинной улыбкой вернулась к давешним собеседникам. У молодого Малфоя крепкие нервы. Так быстро оправился. Интересно, что Шкода ему сказала? Не знаю, брат, и не хочу знать. Почему? Мне дорог образ нашей милой шаловливой девочки. И я сильно подозреваю, что такое бурное веселье Трикси не могло вызвать что-то из стандартного репертуара. Откуда у Цесси могут быть такие знания и замашки? Вряд ли Цыксдру скрывают, но она ведь еще ребенок. Ты забываешь про факторами. Она знает все. Иногда кажется, что действительно все. С одной стороны, Люциус был ошарашен. Так обмануться внешностью невинного ангелочка. С другой, это было нестандартно, а значит интересно. Нарцисса Блэк и скука были явно несовместимы, а некоторой доли правды в наглом высказывании малявки парень старался не задумываться. Возбуждения, естественно, не было, но вот определенные интересы и восхищение. Нет, лучше не углубляться в самоанализ. Когда зазвучала мелодия вальса, приглашая желающих танцевать, Люциус решительным шагом направился к мелкой Блэк. «Миледи, позвольте ангажировать вас на танец». Девочка удивленно приподняла бровь, но, все же, молча, вложила свою ладошку в руку согнувшегося в полупоклоне юноши. Пара закружилась в танце. Люциус выглядел старше своих лет в черной мантии, расшитой серебряной нитью с воротником-стойкой. Платиновые волосы, собранные в конский хвост, бесстрастное выражение лица и стальной взгляд довершали картину юного демона, пришедшего в тварный мир немного развлечься. В паре с нежной, воздушной Цесси они смотрелись впечатляюще. «Ты не выглядишь сильно испуганной, а за нами следят. Или ты думал, такое обилие Блэков вызвано важностью твоей несравненной персоны?» Цесси радостно улыбнулась. «За тебя так переживают. Прямо бриллиант английской короны», — вернул шпильку парень. «О, скорее переживают за окружающих. Я... Конечно, не буйная почти, но, как сказала бы Рами, почти не считается». Люциус, неожиданно даже для себя, рассмеялся, приподнимая партнершу в нестандартном для вальса, но достаточно эффектном па над полом. «Ты мне нравишься, маленький Пак. Ну, раз нравлюсь, первого сына назовем Драко». Пак, в английском фольклоре хобгоблин, существо доброжелательное, хотя и склонная к мелким шалостям и пакостям. Глава 5. И это не подходит. Вы очень интересная клиентка, мисс Блэк. Алливандер был счастлив. По мнению Цесси, даже слишком. Особенно если учесть, что около десятка палочек ей просто не подошли, а еще 5 десятков сгорели, взорвались, осыпались пеплом. Мистер Алливандер, может хватит? Я боюсь, у вас не останется палочек другим первокурсникам. Друэлла сидела в уголке на стуле, поддерживая над собой постоянный щит. Возможно, вы правы, но почему взрываются палочки? Пропускная способность мелковата, пробубнила Цесси, потирая закопченный носик. Алливандер услышал, радостно потер руки и умчался куда-то в подсобные помещения. Вернулся он минут через 15, нагруженный несколькими широкими коробочками и 3 длинными свертками. Если вы, юная леди, правы, и проблема в пропускной способности, то что-то из этого обязательно подойдет. Друэлла с сомнением покосилась на свертки. Если это рванет, это стандартные для сильных колдунов посохи и мой экспериментальный проект, парные палочки. Ну-с, юная леди, что пробовать будем? Лучше палочки. Во-первых, посох тяжеловат мне будет, да и неудобно. Во-вторых, если рванет, мне уже никакой мунга не поможет. Алливандер почему-то смутился и нервным движением открыл первую коробочку. В ней лежали палочки-близнецы, дуб 11 дюймов. В одной – чешуя русалки, в другой – коготь дракона. Я, пожалуй, воздержусь. Цесси решительно порылась в коробочках и вытащила одну из нижних. В ней обнаружились совершенно противоположные по внешности палочки. Темная, почти черная, со светлой ручкой и наоборот, светлая палочка с темной ручкой. А может, эти не надо? Они совсем экспериментальные. Я еще до них не использовал противоположные по направленности древесину и сердцевину. Мастер жалобно посмотрел на девочку. Девочка мольбам не вняла и с садистской улыбкой потянулась к деревяшкам. Как ни странно, очередного взрыва не произошло. Палочки слегка завибрировали и с натугой выплюнули слепящие белые искры. Алливандер по-магловски перекрестился, сполз спиной по стеллажу и побился об него затылком. «Поздравляю, мастер, эксперимент удачен». Друэлла с невыразимым облегчением сняла щит и поднялась. «Полагаю, будет лучше, если вы отправите счет в банк. Я очень сомневаюсь, что нам хватит наличных расплатиться за испорченное». И в последний раз, окинув взглядом гору горелых деревяшек, подцепила Цесси под локоток и выплыла из магазина. «Мам, пошли в кафе, а то ты вся синяя». Друэлла резко развернулась к ближайшей витрине и облегченно выдохнула. «Нарцисса, не выдумывай, я, в отличие от тебя, была под щитом». Кстати, женщина взмахнула палочкой, устраняя подкопченность дочери. «Я не в прямом смысле. У тебя аура такая, тускло-синяя. Переживала? Ох, гореты наши любимые. И палочки у тебя странные, и ауры видишь. Кстати, а почему синяя?» «За страх и беспокойство, кажется, другой цвет отвечает. Не знаю. Наверное, у меня опять все не как у людей». Спустя две креманки лимонного мороженого для Цесси и чашечку кофе для Друэллы к кафе Фортескью подтянулись Цигнус. «Триксирами, дорогой, нам надо в Гринготс». «Опять Цесси?» «Не опять, а снова. У нее дар открылся. Надо бы перепроверить, последний ли это сюрприз». «Что за дар?» Рами с интересом посмотрела на сестру, совершенно увлеченную третьей креманкой. «Аура видения, но какое-то странное». «Цесси, хватит уничтожать мороженое, аппетит перебьешь». «Не перебью, а триксирами проверять будем». «Зачем? Это же ты у нас чудо, вещи». Наследственность многозначительно подвигала бровками Цесси. «И вполне возможно, что природа отыгралась не только на мне». «Кстати, да», — Рами нахмурилась, что-то вспоминая. «Дары вполне могут быть пассивными». «Проверять будем всех», — решительно кивнул Цигнус и, расплатившись в кафе, повел семью в банк. В Гринготсе было достаточно многолюдно. Цигнус встал в очередь, а дамы устроились в зоне ожидания. «Сколько ты палочек испортила?» «Не помню. Что-то около 50-ков. Или 6. Бедный мистер Алливандер. Я не специально. Кто ж знал, что он не догадается палочки помощнее предложить. Дорогая, его ни в чем винить. Вряд ли в первокурснице можно подозревать такой объем магии. Насколько я знаю, никто последние 2-3 столетия в Англии не рождался с подобным потенциалом, да и до посоха развивались считанные единицы. Угу, и тут я, такая вся из себя. О, папа дождался очереди». Гоблин привел их в небольшую комнату, облицованную белым мрамором. В центре была расчерчена заготовка под пентаграмму, а вдоль стен стояли шкафы с многочисленными баночками и коробочками, а также большой стол с артефактами. Вот к столу-то Блэков и подвели. «Необходимо дотронуться до вот этого хрустального шара. Кто первый?» Гоблин оценивающе посмотрел на девушек. Цесси криво усмехнулась и накрыла артефакт ладошкой. «Достаточно, можете убирать руку». Гоблин уставился в наполнившийся молочным туманом шар. Через некоторое время в нем замелькали какие-то знаки. «Что ж, у вас действительно есть дар эмпата». «Эмпата? Но она видит ауры. Правда, нестандартно. Рискну предположить, что не саму ауру, а ее эмоциональный отпечаток. В такой вариации дар является самым мощным и сам защищает носителя. Эмоции окружающих не бьют по сознанию, а отражаются визуально и не могут напрямую навредить эмпату. Цвета эмоций не подчиняются какой-либо системе и являются строго индивидуальными для эмпата. И цвет вполне может поменять свой смысл со временем, так как тут все зависит от подсознания. Также, могу добавить, что возможно, ваша дочь сможет видеть не только сами эмоции, но и особо мощные эмоциональные привязанности человека. Как именно, не скажу. Может как нить, а может как цветную кляксу. Все, опять же, будет зависеть от ее подсознания. Следующей прошла проверку Трикси. «У вас, юная леди, довольно странный для девушки дар. Вы берсерк». «Берсерк – это викинг, впадающий в боевое бешенство. Вы очень точно сказали в боевое. Во время реального боя вас может просто утянуть в состояние берсерка. Увеличится скорость реакции, физическая, возможно, и магическая сила. Станет легче предугадать действия противника. вы перестанете чувствовать боль, но также, вы почти перестанете адекватно оценивать окружающих людей и можете покалечить или убить союзника, даже если это близкий человек. И что делать? Возможно, заблокировать дар, естественно, но магия не просто так наделяет нас своими дарами. Я бы посоветовал вам выбрать магически сильного человека из ближайшего окружения и создать ментальную привязку, тогда будет весьма велик шанс, что этот человек сможет вытащить мисс из боевого безумия. Проверим, Рами, и поставите эту свою привязку на меня. Цисси нахмурилась и обняла сестру за талию. Теперь ей было понятно, как ее милая сестричка превратилась в ужас любого мага. Как скажете, мисс Андромеда. Дождавшись, когда вновь появится надписи в шаре, гоблин недоверчиво хмыкнул. «Мистер Блэк, у вас удивительно одаренные дочери. Дар – идеальный партнер. Юная мисс никогда не заинтересуется неподходящим ей магически юношей. Но есть и оборотная сторона. Были случаи, когда обладающая таким даром девушка уходила к Макглу. К Макглу. Даже маглорожденные разбавляют кровь и слишком часто их в рот вводить нельзя. Но Макгл – это парадокс магии. Только девушка с таким даром может безбоязненно зачать от выбранного магла. Ребенок в любом случае будет сильным магом и с большой вероятностью одаренным. А любовь, или хотя бы минимальная привязанность со стороны избранника, Цисси притянула к себе второй рукой Рами. В голове крутились обрывки воспоминаний. Том Риддл, Северус Снейп, и у обоих несчастливое детство, неудачные отцы. Увы, этого магия гарантировать не может. Спасибо. За что? Сестры Блэк, обнявшись, сидели на кровати в комнате Беллатрикс. Ты навела папу на мысль, что нужно проверить всех. По-моему, его больше убедил твой комментарий о пассивных дарах. Может быть, но ты сама вызвалась стать якорем для Трикси, беспокоилась о моем будущем, хотя у меня вопрос чувств даже не возник. Эх, Рами, все-таки, несмотря на твой выдающийся интеллект, ты наша любимая глупенькая сестренка. Трикси погладила смутившуюся сестру по каштановым кудрям. А Цисси, это Цисси, белокурый ангел, с характером бесенка. Это ведь мы должны защищать младшую сестренку, но почему-то выходит, что пока именно она защищает нас. Наша маленькая Шкода со взрослой душой. Глава 6. Девочки, присматривайте за Нарциссой. Я уже предвижу письма Слакхарна. Почему сразу Слакхарна? Может, я в Хаффлпаф хочу?